16 июня 1992 года. Дорогой друг, только что приехал домой на автобусе. Сегодня у меня был последний учебный день, и на улице хлынул дождь. Как раз когда я ехал в автобусе. В автобусе я всегда сажусь где-нибудь в середине, потому что слышал впереди зубрилы, сзади дебилы, и я от этого начинаю нервничать. Интересно, как в других школах дебилов называют? Короче, я решил сегодня сесть впереди и занять все сиденье, как бы полулежа, спиной к окну, чтобы смотреть на других ребят. Хорошо, что в школьном автобусе пристегиваться не надо, а то я бы не смог так развалиться. Заметил я одно, как все изменились. В детстве мы в последний день учебы по дороге домой всегда в автобусе пели. У нас и песня любимая была, как я потом выяснил, Pink Floyd. Но была еще одна песня, которая нам нравилась еще больше, потому что заканчивалась она ругательством. Там пелось «Звенит звонок в последний раз», и нам учитель не указ, «Долой учебник и тетрадь, на школу нам теперь насрать». А потом все хохотали, потому что за сквернословие нам доставалось. Но тут у нас был большой перевес в живой силе. По глупости мы не понимали, что водителю наша песня до лампочки. Ему бы развести нас поскорее и домой. Пообедать, выпить, да вздремнуть пару часиков. Но в ту пору мы этого понять не могли. Зубрилы и дебилы были заодно. Мой брат приехал в субботу вечером. За этот год изменился он еще сильнее, чем ребята в автобусе. Бороду отрастил. Как я обрадовался, он теперь улыбается по-другому и ведет себя галантно. Сели мы ужинать, и все расспрашивали его про универ. Папа насчет спорта поинтересовался, мама насчет учебы. Я все просил, чтобы он рассказал какой-нибудь смешной случай. Сестра нервно выпытывала, как там вообще, и не грозит ли ей студенческая пятнашка. Не знаю, что это такое, но думаю, 15 фунтов лишнего веса. Я ждал, что мой брат будет без остановки рассказывать о своих делах. Пока он учился в школе, так бывало и после важных матчей, и после всяких событий типа выпускного. Но в этот раз он, похоже, больше интересовался нашими делами. Особенно тем, как у сестры прошло окончание школы. Пока они болтали, я вспомнил того спортивного обозревателя, который упомянул моего брата, и так обрадовался, рассказал нашим, и что получилось? Папа сказал, нет, вы слышали? Брат сказал, честно? Ну да, отвечаю, я же с ним лично разговаривал. Брат спрашивает, а что он конкретно хорошего сказал? Папа говорит, любая пресса – хорошая пресса. Не знаю, откуда он это взял. Брат не унимается, а что конкретно? Ну, говорю, сказал, что для студента спорт – огромная нагрузка. Брат кивает, но зато закаляет характер. И еще сказал, что Пенсильванский университет проводит очень разумную политику спортивного набора. Тут он как раз тебя и упомянул. Брат спрашивает, а когда у вас был этот разговор? Недели две назад. Сказал и оцепенел, потому что припомнил другое. Ведь повстречал я этого обозревателя ночью в парке и угостил сигаретой, а он пытался меня заклеить. Сижу как каменный, надеюсь, что пронесет. Но нет. «Где же ты с ним познакомился, солнышко?» — это мама спросила. И я превзошел сам себя. Изобразил, как будто у меня память отшибла, а в голове проносится. Так, его пригласили выступить у нас в школе. Нет, сестра ущучит, в Бигбое. Он там был с семьей. Нет, отец ругаться будет, что я к бедняге приставал со своими глупостями. Он это в новостях сказал. Но я же сболтнул, что беседовал с ним лично. Стоп. В парке, говорю. Когда мы с Патриком гулять ходили. Он, наверное, с семьей был, спрашивает папа. И ты начал приставать к бедняге со своими глупостями? Нет, он был один. На этом и отец, и все остальные успокоились. Мне даже врать не пришлось. К счастью, внимание переключилось на маму, которая за праздничным столом всегда говорит одинаково. Не пора ли переходить к мороженому? Все сказали, что пора, кроме моей сестры. Ей, как видно, не давала покоя студенческая пятнашка. На другой день я проснулся раньше обычного. Патрик так и не позвонил, Сэм тоже, вообще никто, но я знал, что увижу их на вручении аттестатов, так что особенно не беспокоился. Около 10 утра к нам пожаловала вся родня, в том числе и папины родственники из Огайо. Эти две семейки не особенно ладят, а мы с двоюродными нормально, потому что нам взрослые разборки по барабану. Мы устроили раннее застолье с шампанским, и мама, как в прошлом году, когда отмечали выпуск моего брата, налила своему отцу, моему деду, вместо шампанского яблочную газировку, чтобы он не напился и не начал бузить. А он изрек то же самое, что и в прошлом году. Недурственное шампанское. Думаю, он не особо разбирается, он больше пива пьет, иногда виски. Около половины первого застолья окончилось, всем двоюродным поручили сесть за руль, потому что у взрослых еще не выветрился алкоголь. Трезвым был только мой отец, потому что он все время суетился со взятой на прокат видеокамерой. Зачем покупать камеру, если пользуешься ею 3 раза в год? Короче, сестра, брат, папа, мама и я расселись по разным машинам, чтобы показывать дорогу. Я оказался с двоюродным братцем из Огайо. Они быстро достали косячок и пустили по кругу. Я отказался, настроения не было, а они заладили, как всегда: «Чарли, ты у нас неженка». Короче, все машины благополучно въехали на стоянку, и мы выгрузились. Моя сестра закатила скандал кузену Майку, который по дороге опустил стекло, и у нее растрепалась прическа. Я же курил, это он ей. Неужели нельзя было 10 минут потерпеть? Да песня была такая клевая. Последнее слово осталось за ним. Пока отец доставал из багажника видеокамеру, брат разговорился с какими-то выпускницами постарше, которые классно выглядели, а сестра пошла к маме, чтобы взять у нее сумочку. Сумочка непростая, чтобы тебе вдруг не понадобилось, в ней всегда это найдется. В детстве я называл ее «аптечка», потому что в ту пору сумочка служила только для этой цели. До сих пор не понимаю, как маме это удается. Сестра привела себя в порядок и последовала за вереницей академических шапочек на поле, а мы отправились на трибуны. Я оказался между мамой и братом, потому что папа все время отходил, чтобы выбрать оптимальный ракурс. А мама шикала на дедушку, который твердил, что в школе полно черных. Чтобы только его отвлечь, мама стала рассказывать, что сказал про моего брата известный спортивный обозреватель. Тогда дедушка подозвал моего брата, чтобы с ним побеседовать. Мама поступила очень умно. Мой брат единственный, кто может унять деда, потому что режет ему правду в глаза. Поговорили они о спорте, и что тут началось? Господи, ты посмотри на трибуны, сплошь черномазые. Мой брат его живо срезал. Ладно, дед, достал уже. Если будешь нас позорить, я тебя сейчас запихну в машину, отвезу в твою богадельню, и ты не увидишь, как твоя внучка будет речь толкать. Мой брат не церемонился. И шумник, сам-то, можно подумать, увидишь. Деда голыми руками не возьмешь. Я-то увижу. Отец на видео заснимет. А уж я позабочусь, чтобы мне эту запись показали. А тебе, кукиш, думаешь, слабо? У деда бывает такая кривая ухмылка, особенно когда его загоняют в угол. Больше он ничего на этот счет не сказал. Завел речь о футболе и даже ни словом не обмолвился, что мой брат играет в одной команде с черномазами. Не могу тебе передать, какой кошмар был в прошлом году, когда мой брат стоял вместе со всеми выпускниками на поле, а дед на трибуне вконец распоясался. Пока они беседовали о футболе, я высматривал Патрика и Сэм, но издали видел только шапочки. Грянула музыка, и шапочки потянулись в сторону складных стульев, расставленных на поле. Тут я и разглядел Сэм, которая шла следом за Патриком. У меня гора с плеч упала. Я тогда не распознал, какое у нее настроение, но мне было достаточно просто ее видеть и знать, что она близко. Когда все расселись, музыка смолкла, и мистер Смол произнес речь насчет того, какой это замечательный выпуск. Упомянул достижения школы. Подчеркнул, что администрация возлагает большие надежды на местную благотворительную акцию «Домашняя выпечка», потому что школе необходим новый компьютерный класс. Потом представил старосту, и та тоже произнесла речь. Не знаю, зачем вообще нужны старосты, но девчонка говорила очень достойно. Потом пришло время выступить 5 лучшим выпускникам. У нас в школе такая традиция. Моя сестра окончила 2-й, поэтому выступала она 4-й. Лучший выпускник всегда выступает последним. И только после этого мистер Смол и наш завуч, Патрик клянется, что он гей, начинают выдавать аттестаты. Первые 3 речи были как под копирку, с цитатами о будущем, надерганными из популярных песен. А я смотрел на мамины руки. Она сжимала их все крепче и крепче. Когда объявили мою сестру, мама расцепила пальцы и захлопала. До чего же приятно было видеть, как моя сестра поднимается на сцену, ведь мой брат окончил где-то 223-м и речей не произносил. Может, я, конечно, сужу предвзято, но когда моя сестра процитировала какую-то песню и заговорила о будущем, это было здорово. Мы с братом только переглянулись и заулыбались. Я посмотрел на маму, она плакала, тихо плакала, да так, что из глаз и из носа текло, и мы с братом с двух сторон взяли ее за руки. Она посмотрела на нас, улыбнулась и заплакала еще сильнее. Мы оба, не сговариваясь, положили головы ей на плечи, и она от этого заплакала совсем горько. Или просто перестала сдерживаться, не знаю. Но она легонько пожала нам ладони, выговорила: «Мальчики мои», еле слышно, и опять в слезы. Как я люблю маму. Может, это звучит слащаво, только мне все равно. Думаю, на свой следующий день рождения куплю ей подарок, и пусть это станет традицией. Парень от всех получает подарки, а сам дарит подарок своей матери, потому что без нее ничего бы не было. Думаю, так будет правильно. Когда моя сестра закончила свою речь, все захлопали и закричали, а громче всех мой дедушка. Что говорила выпускница номер один, точно не помню. Правда, цитировала она не поп-музыкантов, а Генри Дэвида Тора. Затем на сцену поднялся мистер Смол и просил всех не аплодировать до тех пор, пока не будут вручены все аттестаты. Кстати, в прошлом году это тоже не сработало. Короче, моей сестре стали вручать аттестат, и мама опять заплакала. И тут я увидел Мэри Элизабет, и Элис, и Патрика, и Сэм. Это был знаменательный день. Увидел даже Брэда. И ничего. Мы все дожидались мою сестру на парковке, и первым бросился ее обнимать дедушка. Он в своем роде честолюбец. Все хвалили речь моей сестры, хотя, может, и не искренне. Потом мы увидели, как через парковку идет мой отец с торжественным видом, держа над головой камеру. По-моему, никто не обнимал мою сестру дольше, чем папа. Я озирался в поисках Сэма и Патрика, но все напрасно. На обратном пути кузены из Огайо забили еще один косячок, я тоже сделал затяжку, но они все равно обзывали меня неженкой. Почему, непонятно. Наверное, у них в Огайо так принято, равно как и шутками сыпать. Угадайте, что это 32 ноги и один зуб? Ну, никто не понял. Что? Очередь за пособием по безработице в Западной Виргинии. Приезжаем мы домой, двоюродные сразу к бару, поскольку окончание школы – это, похоже, единственное событие, когда пить разрешено всем. По крайней мере, и в прошлом году, и в нынешнем было именно так. Интересно, как пройдет мой выпуск. До него еще далеко. Короче, сестра битый час распаковывала подарки, и улыбка у нее становилась все шире с каждым чеком, свитером и полусотней купюрой. Родня у нас небогатая, но к таким событиям, видимо, каждая старается подкопить деньжат, чтобы разыграть из себя богача. Единственными, кто не стал дарить ей деньги или свитера, оказались мы с братом. Брат пообещал в какой-нибудь день проехаться с ней по магазинам, чтобы она выбрала все необходимое для колледжа, мыло там и прочее, а он оплатит. А я купил ей сделанный в Англии маленький раскрашенный домик из резного камня ручной работы. И сказал, что я задумал подарить ей нечто такое, что будет напоминать ей о доме, когда она уедет. Сестра даже поцеловала меня в щеку. Но самый счастливый миг этого праздника наступил тогда, когда мама тихонько позвала меня к телефону. Я схватил трубку. «Алло, Чарли? Сэм? Когда спрашивать тебя ждать?» «Прямо сейчас», — говорю. А папа, который пил виски с лимонным соком, зарычал. «До отъезда родственников из дому ни ногой, кому сказано». «Сэм, придется мне ждать отъезда родственников», — говорю. «Ничего страшного, мы здесь пробудем часиков до 7, а потом куда-нибудь завалимся и тебе позвоним». У Сэм был реально счастливый голос. «Хорошо, Сэм, поздравляю. Спасибо, Чарли. До скорого. До скорого». И я повесил трубку. Клянусь тебе, я думал, что родственники никогда не уберутся. Рассказывали какие-то байки, поедали сосиски в тесте, разглядывали фотографии, причем после каждой мне говорили, когда ты еще был вот таким, и жестом показывали, каким я был маленьким. У меня было такое ощущение, будто время остановилось. Нет, я ничего не имел против их баек, да и сосиски в тесте были, пальчики оближешь, но я хотел одного – увидеть Сэм. К половине десятого все наелись до отвала, но никто не напился. Без четверти 10 завершились прощальные объятия. Без 10:10 подъездная дорожка опустела. Папа дал мне $20 и ключ от машины со словами: «Спасибо, что пообщался с родственниками. Для меня это очень много значило, и для них тоже». Он был навеселе, но говорил вполне осмысленно. До этого мне перезвонила Сэм, сказала, что они едут в центр, и назвала какой-то танцевальный клуб. Короче, загрузил я в багажник подарки для них, для всех, сел в машину и поехал. Есть что-то особенное в этом туннеле, ведущем в центр. По ночам он великолепен, просто великолепен. Въезжаешь туда, у подножия горы оказываешься в темноте, и радио гремит. Ветер куда-то пропадает, и ты щуришься от ярких фонарей. Когда глаза привыкают к свету, вдали начинает маячить конец тоннеля, и как раз в этот миг радио глохнет, потому что волны сюда не доходят. А в середине тоннеля тебя обволакивает мечтательное спокойствие, но мало-помалу у тебя нарастает нетерпение. И, наконец, когда тебе начинает казаться, что ты никогда не доберешься до выезда, он вдруг оказывается перед тобой, и радио начинает звучать громче, чем тебе помнилось, а ветер поджидает. И ты вылетаешь из тоннеля на мост. И вот он перед тобой, город. Миллион огней и зданий. И это зрелище тебя поражает, как в первый раз. Это по-настоящему триумфальный въезд. Побродив с полчаса по клубу, я наконец-то заметил Мэри Элизабет с Питером. Они пили виски с содовой, спиртное купил Питер, так как он постарше, и ему на руку поставили штамп. Я поздравил Мэри Элизабет и спросил, куда подевались все наши. Она сказала, что Элис заторчала в женском туалете, а Сэм с Патриком танцуют. Предложила мне посидеть, потому что не знала, в каком они зале. Сел я рядом и стал слушать их дискуссию по поводу кандидатов от Демократической партии. Опять мне показалось, будто время остановилось. Мне не терпелось увидеть Сэм. Песни через три появились, Сэм и Патрик, мокрые от пота. Чарли. Я вскочил, и мы стали обниматься, как будто полгода не виделись. Оно и понятно, если учесть, сколько всего произошло. Потом Патрик улегся на колени к Питеру и Мэри Элизабет, как на диван. Взял из рук Мэри Элизабет стакан и осушил. «Вот паразит», — только и сказала она. Мне показалось, Патрик пьян. Хотя в последнее время он завязал, но так умеет придуриваться, что не отличишь. Тут Сэм схватил меня за руку. Обожаю эту песню. Потащила меня в зал и начала танцевать. Я тоже. Музыка была быстрая, так что получалось у меня кое-как, но Сэм, похоже, не возражала. Мы просто танцевали, и этого было достаточно. Песня смолкла и заиграла медленная музыка. Сэм посмотрела на меня, я посмотрел на нее. Тогда она взяла меня за руки и привлекла к себе для медленного танца. Медленные танцы мне тоже не блестяще удаются, но зато я умею раскачиваться. От ее шепота веяло водкой и клюквенным соком. Я тебя искал на парковке. Надеюсь, от моего еще веяло зубной пастой. Я тебя тоже искал. Потом до окончания этого танца мы умолкли. Она обняла меня чуть крепче, я обнял ее чуть крепче, и мы танцевали без перерыва. Единственный раз за весь этот день мне реально захотелось остановить время и надолго остаться в этом месте. Из клуба мы поехали на квартиру к Питеру. И там я всем вручил подарки к окончанию школы. Элис получила киноведческую книгу про ночь живых мертвецов и осталась довольна. Мэри Элизабет получила видеокассету «Моя собачья жизнь» с субтитрами и пришла в восторг. Вслед за тем я вручил подарки Патрику и Сэм, завернутые особым образом. Для этого я использовал воскресные газеты с комиксами, потому что они печатаются в цвете. Патрик бумагу сразу сорвал, а Сэм обертку не повредила. Она аккуратно отлепила клейкую ленту. И они стали разглядывать содержимое своих подарочных коробок. Патрику достались в дороге, голый завтрак, посторонний, по эту сторону рая, Питер Пен и сепаратный мир. Сэм достались убить пересмешника, над пропастью во ржи, великий Гэтсби, Гамлет, Уолден или жизнь в лесу и источник. Под книгами на дне каждой из двух коробок лежала открытка с текстом, напечатанным на пишущей машинке, которую подарила мне Сэм. В открытках говорилось, что это мои самые любимые книги, купленные для Сэм и Патрика, двух моих самых любимых людей на всем свете. Подняв глаза от своих открыток, они притихли. Никто не улыбался, не плакал, ничего такого, мы просто были открыты друг для друга. Они знали, что я отвечаю за каждое слово. И я знал, что им не все равно. «Что там написано?» — спросила Мэри Элизабет. «Можно, Чарли?» — спросил Патрик. Я кивнул, и они стали читать мои открытки, а я пошел и налил себе в кофейную чашку красного вина. Когда я вернулся, все взгляды устремились на меня, и я сказал: «Без вас, без всех, я буду очень сильно скучать. Надеюсь, студенческая жизнь вам понравится». И я заплакал, потому что меня как ударило. Они все уезжают. Мне кажется, Питер считает меня слегка чокнутым. Короче, Сэм встала и отвела меня в кухню, шепнув на ухо, что все хорошо. В кухне я немного успокоился. «Чарли, тебе известно, что я уезжаю через неделю?» — спросил Сэм. «Да, известно. Не вздумай плакать. Постараюсь. Я хочу, чтобы ты меня выслушал. Окей. Мне боязно оказаться в университете одной. Правда? Мне такое как-то не приходило в голову. Точно так же, как тебе боязно остаться здесь одному». «Окей», — я кивнул. «Давай с тобой договоримся. Если мне в универе станет невыносимо, я буду тебе звонить. А если тебе станет невыносимо здесь, ты будешь звонить мне». «А переписываться мы сможем?» «Конечно», — сказала она. «Тут у меня опять потекли слезы. Меня иногда бросает из крайности в крайность, но Сэм проявил терпение. «Чарли, я приеду в конце лета, но давай сейчас не будем об этом думать. Давай наслаждаться жизнью. У нас остается еще целая неделя, и мы ее проведем все вместе, окей?» Я кивнул и успокоился. Весь вечер мы, как всегда, поддавали и слушали музыку. Но в этот раз мы тусовались у Питера, и это было куда приятнее, чем у Крейга, потому что у Питера музыка не в пример лучше. Около часу ночи меня как ударило. «Господи, — говорю, — что такое, Чарли? Мне же завтра в школу. Если бы я даже постарался, то все равно не смог бы рассмешить их сильнее». Питер отвел меня на кухню и заварил еще кофе, чтобы я немного протрезвел, прежде чем садиться за руль. Выдал я 8 чашек подряд, и минут через 20 был готов ехать. Дома возникла одна проблема. Я так перевозбудился от кофе, что не смог заснуть. В школе я буквально умирал. К счастью, все контрольные уже были написаны, и нам целый день крутили фильмы. Тут уж я отоспался от души. И был только рад, потому что без друзей в школе тоскливо. Сегодня другая картина. В школе я не спал и вечером не повидался с Патриком и Сэм, потому что у них дома был торжественный семейный ужин. А мой брат ходил на свидание к одной из девушек, которые классно выглядели на вручении аттестатов. Сестра валандалась со своим парнем, а мама с папой никак не могли отойти после родственного сбора. Сегодня мы сдали учебники, и учителя разрешили нам просто посидеть и потрепаться. Я, честно говоря, никого не знал, разве что Сьюзен, но после того случая в коридоре она бежит от меня как от чумы. Мне даже потрепаться не с кем было. Единственный был хороший урок, углубленный английский, потому что я смог поговорить с Биллом. После урока я еле выдавал положенные слова, но он сказал, что... мы расстанемся не навсегда. Я смогу ему летом позвонить, если захочу поговорить или взять что-нибудь почитать. И у меня немного отлегло от сердца. На перемене этот парень с кривыми зубами, Леонард, начал дразнить меня любимчиком. Но я не стал лезть в бутылку, потому что этот человек, по-моему, где-то не догоняет. Пообедал я на скамейке во дворе, где мы все вместе раньше курили. Прикончил бисквит и закурил, в надежде, что кто-нибудь стрельнет у меня сигарету, но этого не произошло. По окончании последнего урока все развеселились и стали договариваться о планах на лето. И все приводили в порядок свои шкафчики, выгребали ненужные бумажки, конспекты и книги прямо на пол. На подходе к своему шкафчику я увидел тощего парня, который целый год пользовался соседним шкафчиком. Мы с ним за все время даже словом не перекинулись. Кашлянул я и говорю: «Привет, меня зовут Чарли». А он такой: «Знаю». Захлопнул дверцу и ходу. Короче, открыл я свой шкафчик, бумажки выгреб, всякий хлам, сложил в рюкзак и зашагал прямо по книгам, бумажкам и конспектам вдоль всего коридора и оттуда на парковку. Сел в автобус, а потом написал себе это письмо. На самом деле я рад, что учебный год позади. Хочу успеть со всеми пообщаться, пока они не уехали, особенно с Сэм. Между прочим, год я закончил на одни пятерки. Мама была очень горда и поставила мой табель на холодильник. Счастливо, Чарли.